Другая идея Наполеон-Диен — это господство попов как орудие правительства. Но если только что возникшая парцелла, будучи в гармонии с обществом, находясь в зависимости от сил природы и подчиняясь власти своей верховной охране, естественно, была религиозна, то кругом задолжавшая, порвавшая с обществом и властью, принужденная выходить за пределы собственной ограниченности парцелла, естественно, становится антирелигиозной. Небо было недурной придачей к только что приобретенному клочку земли, тем более, что оно делает погоду. Но небо становится надругательством, лишь только его навязывают взамен парцеллы. Тогда поп уже превращается в миропомазанную ячейку земской полиции, тоже идея Наполеон-Диен. Экспедиция против Рима в следующий раз будет предпринята в самой Франции, только в смысле противоположном тому, что думает господин Монталамбер. Наконец, кульминационный пункт идеи Наполеон-Диен — это преобладающее значение армии. Армия была пон-доньор, делом чести, предметом особой гордости парцельных крестьян. Она из них делала героев, которые защищали от внешних врагов новую собственность, возвеличивали только что приобретенное ими национальное единство, грабили и революционизировали мир. Военный мундир был их собственным парадным костюмом, война их поэзией, увеличенное и округленное воображение парцелла отечеством, а патриотизм — идеальной формой чувства собственности. Но враги, от которых французскому крестьянину приходится теперь защищать свою собственность, это не казаки, а судебные приставы и сборщики податей. Парцелла уже не лежит в так называемом отечестве, а заложена в ипотечной книге. Сама армия уже не цвет крестьянской молодежи, а болотный цветок крестьянского люмпен-пролетариата. Она большей частью состоит из подставных рекрутов, из заместителей, подобно тому, как второй Бонапарт сам лишь подставное лицо, заместитель Наполеона. Геройские подвиги она совершает теперь во время облав на крестьян при исполнении жандармских обязанностей. И если внутренние противоречия системы шефа общества 10 декабря погонят его за пределы Франции, армия после нескольких бандитских проделок пожнет не лавры, а тумаки. Итак, мы видим, все идеи Наполеон-Диен — это идеи неразвитой, юношески бодрой парцеллы. Для отжившей парцеллы они бессмыслятся, не более как галлюцинация ее предсмертной агонии, слова, ставшие фразами, духи, ставшие призраками. Но пародия на империю была необходима для того, чтобы освободить массу французской нации от иго традиции и выявить в чистом виде противоположность между государственной властью и обществом. Вместе с растущей деградацией парцельной собственности рушится покоящееся на ней государственное здание. Государственная централизация, в которой нуждается современное общество, может возникнуть лишь на развалинах военно-бюрократической правительственной машины, выкованной в борьбе с феодализмом. В издании 1852 года вместо двух последних фраз в конце данного абзаца стояли следующие слова. «Слом государственной машины не подвергает никакой опасности централизацию. Бюрократия есть только низшая и грубая форма централизации, которая еще обременена своей противоположностью, феодализмом». Разочаровавшись в наполеоновской реставрации, французский крестьянин расстанется и с верой в свою парцеллу. Все построенное на этой парцелле государственное здание рухнет, и пролетарская революция получит тот хор, без которого ее соло во всех крестьянских странах превратится в лебединую песню. В положении французских крестьян лежит разгадка общих выборов 20 и 21 декабря, возведших второго Бонапарта на гору Синай не для того, чтобы получать, а для того, чтобы издавать законы. У буржуазии теперь явно не было другого выбора, как голосовать за Бонапарта. Когда поборники строгости нравов на Константском соборе жаловались на порочную жизнь пап и вопили о необходимости реформы нравов, кардинал Пьер Дайи прогремел им в ответ: «Только сам черт может еще спасти католическую церковь, а вы требуете ангелов». Константский собор, 1414-1418 годы, был созван с целью укрепления пошатнувшегося положения католической церкви в условиях начавшегося реформационного движения. Дайи Пьер, 1350, умер в 1420 или 1425 году. Французский кардинал, играл видную роль на Константском соборе. Так и французская буржуазия кричала после государственного переворота: «Только шеф общества 10 декабря может еще спасти буржуазное общество. Только воровство может еще спасти собственность, клятва преступления — религию, незаконно рожденность — семью, беспорядок — порядок». Бонапарт в качестве исполнительной власти, ставшей самостоятельной силой, считает себя призванным обеспечить буржуазный порядок. Сила же этого буржуазного порядка в среднем классе. Он считает себя поэтому представителем среднего класса и издает соответственные декреты. Но, с другой стороны, он стал кое-чем лишь потому, что сокрушил и ежедневно снова сокрушает политическое могущество этого среднего класса. Он считает себя поэтому противником политической и литературной силы среднего класса. Но, охраняя его материальную силу, он тем самым снова вызывает к жизни его политическое могущество. Поэтому нужно оберегать причину и стирать с лица земли следствие всюду, где оно обнаруживается. Но без некоторого смешения причины со следствием дело обойтись не может, так как причины и следствия во взаимодействии утрачивают свои отличительные признаки. Следуют новые декреты, стирающие пограничную черту. В то же время Бонапарт считает себя в противовес буржуазии представителем крестьян и народа вообще, желающим осчастливить низшие классы народа в пределах буржуазного общества. Следуют новые декреты, авансом плагиирующие правительственную мудрость истинных социалистов. Но Бонапарт чувствует себя прежде всего шефом общества 10 декабря, представителем люмпен-пролетариата, которому принадлежит он сам, его приближенный, его правительство, его армия, и для которого дело заключается прежде всего в том, чтобы жить в свое удовольствие и вытягивать калифорнийские выигрыши из казенного сундука. И он оправдывает свое звание шефа общества 10 декабря посредством декретов, помимо декретов и вопреки декретам. Такая полная противоречие миссии этого человека объясняет противоречивые действия его правительства, которое, действуя наугад, ощупью, старается то привлечь, то унизить, то тот, то другой класс, и одинаково возбуждает против себя все классы. Правительство, практическая неуверенность которого представляет в высшей степени комический контраст с повелительным, категорическим стилем правительственных актов, рабски скопированным с указов дяди. Промышленность и торговля, то есть дела среднего класса, должны при сильном правительстве расцвести, как растение в теплице. Происходит раздача бесчисленного множества железнодорожных концессий. Но бонапартийский люмпен-пролетариат должен обогащаться. Начинается мошенническая игра на бирже лиц, заранее посвященных в тайну железнодорожных концессий. Однако капиталов для железных дорог не оказывается, банку предписывается сужать деньги под залог железнодорожных акций. Но банк в то же время должен быть эксплуатируем Бонапартом лично, банк, стало быть, надо обласкать. Банк освобождается от обязательства публиковать еженедельный отчет. Он заключает с правительством договор, обеспечивающий ему львиную долю. Народ должен иметь работу. Предпринимаются общественные работы. Но общественные работы увеличивают налоговое бремя народа. Стало быть, надо понизить налоги, наложив руку на доходы рантье путем конверсии 5-процентной ренты в 4,5-процентную. Но буржуазии надо снова подсластить пилюлю, поэтому налог на вино удваивается для народа, покупающего вино en détail, в розницу, и уменьшается вдвое для пьющего en gros, оптом, среднего класса. Существующие рабочие ассоциации распускаются, но зато правительство обещает чудеса с ассоциациями в будущем. Нужно помочь крестьянам, учреждаются ипотечные банки, усиливающие задолженность крестьян и концентрацию собственности. Но этими банками нужно воспользоваться для того, чтобы выжать деньги из конфискованных имений дома Орлеанов. Ни один капиталист не соглашается, однако, на последние условия, которого нет в декрете, и ипотечный банк остается лишь декретом, и так далее, и так далее. Бонапарту хотелось бы играть роль патриархального благодетеля всех классов, но он не может дать ни одному классу, не отнимая у другого. Подобно герцогу Гизу, слывшему во время фронды самым обязательным человеком во Франции, потому что он превратил все свои имения в долговые обязательства своих сторонников на себя, и Бонапарт хотел бы быть самым обязательным человеком во Франции и превратить всю собственность, весь труд Франции в долговое обязательство на себя лично. Герцог Гиз, Генрих II Лотарингский, 1614-1664 годы, один из деятелей фронды. Ему хотелось бы украсть всю Францию, чтобы подарить ее Франции, или вернее, чтобы снова купить потом Францию на французские деньги, так как в качестве шефа общества 10 декабря он вынужден покупать то, что ему должно принадлежать. И предметом торговли становятся все государственные учреждения: Сенат, Государственный совет, Законодательный корпус, Орден Почетного Легиона, Солдатская медаль, прачечные, общественные работы, железные дороги, Генеральный штаб Национальной гвардии без рядовых, конфискованное имение Орлеанского дома. Средством подкупа делается всякое место в армии и правительственной машине. Но самое важное в этом процессе, заключающемся в том, что Францию забирают, чтобы подарить ее ей же самой, это проценты, перепадающие во время оборота в карман шефа и членов общества 10 декабря. Острое словцо графини Л, любовницы господина де Морни, по поводу конфискации орлеанских имений, «C'est le premier vol de l'aigle» — это первый полет орла, применимо каждому полету этого орла, похожего больше на ворона. Слово «воль» означает «полет» и «воровство». Де Морни, Шарль-Огюст Луи Жозеф, граф, 1811-1865 годы, французский политический деятель, бонапартист, депутат Законодательного собрания в 1849-1851 годах, один из организаторов государственного переворота 2 декабря 1851 года, министр внутренних дел с декабря 1851 по январь 1852 года. Он и его приверженцы ежедневно сами себе говорят слова, обращенные одним итальянским картезианским монахом к скряге, хвастливо перечислявшему свои богатства, которых ему должно хватить еще на долгие годы жизни. «Tu fai conta sopra i beni, bisogna prima far il copra gli anni». «Ты считаешь свои богатства, а тебе следовало бы раньше сосчитать свои годы». Чтобы не просчитаться в годах, они подсчитывают минуты. Ко двору, в министерство, на вершину администрации и армии протискивается толпа молодчиков, а лучшим из которых приходится сказать, что неизвестно, откуда он явился. Шумная, пользующаяся дурной славой хищническая богема, которая напяливает на себя обшитые галунами мундиры с такой же смешной важностью, как сановники Сулука. Можно получить наглядное представление об этом высшем слое общества 10 декабря, если принять во внимание, что Верон Кревель — его блюститель нравов, а Граньер и Кассаньяк — его мыслитель. своем романе «Кузина Бетта» Бальзак изображает Кревеля, списанного с доктора Верона, владельца газеты «Конституционель», как самого распутного парижского филистера. Кревель, персонаж из романа Бальзака «Кузина Бетта», образ выскочки стяжателя и развратника. Верон, Луи Дезире, 1798-1867 годы, французский журналист и политический деятель, бонапартист, владелец газеты «Конституционель». Гизо во время своего министерства, пользуясь в одной темной газете этим Гранье как орудием против династической оппозиции, обыкновенно давал о нем следующий лестный отзыв. «Le roi des drôles» — это король шутов. Было бы несправедливо сопоставлять двор и клику Луи Бонапарта с двором времен регенства или Людовика XV. Имеется в виду регенство Филиппа Орлеанского во Франции в 1715-1723 годах, во время малолетства Людовика XV. Ибо Франция уже не раз переживала правление Метрес, но никогда еще не переживала правление Альфонсов. Слова госпожи де Жирарден. Де Жирарден, Дельфина, 1804-1855 годы, французская писательница, жена Эмиля Жирардена. Терзаемый противоречивыми требованиями своего положения, находясь при этом в роли фокусника, вынужденного все новыми неожиданностями приковывать внимание публики к себе как к заменителю Наполеона, другими словами, совершать каждый день государственный переворот в миниатюре, Бонапарт погружает все буржуазное хозяйство в сплошной хаос, посягает на все, что революции 1848 года казалось неприкосновенным. Одних приучает равнодушно относиться к революции, а других возбуждает к революции, создает настоящую анархию во имя порядка и в то же время срывает священный ореол с государственной машины, профанирует ее, делает ее одновременно отвратительной и смешной. Он устраивает в Париже пародию на культ перирского священного хитона в виде культа наполеоновской императорской мантии. Но если императорская мантия падет, наконец, на плечи Луи Бонапарта, бронзовая статуя Наполеона низвергнется с высоты Вандомской колонны. Трирский священный хитон. Хранившаяся в Трирском соборе католическая реликвия, представлявшая собой облачение, якобы снятое с Христа во время казни. Трирский священный хитон был предметом поклонения паломников. Написано Марксом в декабре 1851, марте 1852 года. Напечатано в виде первого выпуска журнала «Die Revolution», Нью-Йорк, 1852 год.